На острове мы двое суток восстанавливали нервы команде, то есть отдыхали от впечатлений, а потом снова поспешили к белоусовцам. До них, по совместным расчетам, оставалось недолго, так что на ближайшем обитаемом острове мы закупились провизией, медикаментами и всем прочим необходимым, что быстро расходовалось в военное время, с огромным запасом, на случай, если долго не будет возможности этот самый запас пополнить, или если у кого-то из союзников такой возможности долго не было. Медикаментам уделили особое внимание, ведь шли на войну. А потом, совсем близко к линии боев, мы повстречали несколько груженных линкоров дозора, которые, видимо, также в качестве подмоги шли к своим. Но, не судьба, ибо повстречали нас. Их задачи боевыми, скорее всего, не были. Они просто везли провизию и все те же медикаменты своим, а также серьезно раненых должны были увезти в штабы. Нападения они не ждали, хоть и были к ним готовы. В итоге, мы быстро взяли их на абордаж, и, не будучи совсем уж бессердечными, не стали топить и убивать членов экипажа. Да и обчистили не полностью, забрав лишь большую часть провизии и не более половины медикаментов. Правда, и оставили только то, что могло пригодиться лишь тяжело раненым, ибо нифиг. Командующий караваном даже фыркнул что-то вроде благодарности за проявленное понимание и сочувствие. Я отвечать не стал, все-таки война, есть война, а то, что происходило между дозором и пиратами, иначе назвать было нельзя. Но это не означало, что мы должны были проявлять друг к другу абсолютную беспринципную жестокость. Да и, как уже говорилось, это дозорные, если поймают пирата, скорее всего его убьют, а убьет или не убьет пират дозорного, зависело только от настроения первого. После встречи с дозорными, я звякнул сначала Иису, а потом и Марка. Они-то и направили меня к тем, кто больше всего нуждался в подкреплении. По иронии это оказался Джос, а ведь на совете именно он первым сказал, что от моей помощи не отказался бы. Так и вышло. Бывшая 3-я дивизия Белоуса под предводительством Джоза уже третий день пыталась отразить атаку флота Большой Мамочки. Эйс и Марка знали о существенных потерях среди его людей и кораблей. А еще, за несколько часов до моего звонка, у них пропала связь. Не шибко, но командиры других дивизий беспокоились. На помощь послать уже было просто некого, ибо все были, так или иначе, заняты. Большинство участвовали в морских сражениях, кто-то отстаивал базы на суше, но были и те, кто тихо работал в тылу, организовывая бойцам поставки боеприпасов, еды, воды и медикаментов. В общем, война, как она есть, со всеми ее неприятностями и масштабами, а не то сражение в Маринфорде, которое, по сути, было просто грандиозной битвой между защитниками правопорядка и бандитами. Разумеется, я безропотно согласился стать подмогой для Джоза. В принципе, мне особой разницы-то не было. Мне были сообщены примерные координаты сражения, и передана просьба связаться и сообщить беспокоящимся накома, как там дела у командира бывшего 3-го дивизиона. По Гранд Лайн не просто было ходить по координатам. В конце концов, не зря же обычный компас в этом Великом океане не работал, и, тем не менее, хитрости были. Так что новый курс был взят уверенно, и всего через сутки мы достигли цели. Сразу лезть в бой мы не спешили, а пытались издали оценить ситуацию. Ситуация была критическая. 5 кораблей под командованием Джоза сражались с 8 кораблями кого-то из командиров Большой Мамочки. Причем, судя по большому количеству деревянных обломков на воде, кораблей изначально участвовало в морском бою гораздо больше. Энда, даже с расстояния в несколько морских миль было хорошо слышно этот давящий на сознание гул, гул войны. Мы подплывали к зоне боевых действий медленно, не торопясь. Впрочем, воители были увлечены друг другом, и даже если заметили корабль, всерьез его вряд ли восприняли и ждали действий. В какой-то момент я приказал остановиться, потому что проверял водную гладь на наличие иных кораблей подкрепления или слежки за ситуацией. И не зря, потому что быстро их нашел. Кара летала на разведку, чтобы проверить флаги 4 найденных мною кораблей. Она мне и доложила, что к ребятам Шарлотты Линлин спешит подмога из 2 небольших кораблей. С другой стороны за сражением наблюдал дозор с 2 линкоров. Те, вероятно, не сомневались в том, что победу одержат пираты Большой Мамочки, и дежурили для того, чтобы не дать остаткам 3-й дивизии Белоуса избежать гибели или участи их пленников, или добить, или схватить, так сказать. На пиратов Линлин они вряд ли охотились, потому что та своих защищала и за своих мстила, а дозору было невыгодно нести убытки. В общем, по всем параметрам расклад был не в пользу моих союзников, а значит и не в мою пользу. Как сместить полюса удачи в свою сторону, имея в запасе лишь один линкор полный бравых пиратов с вожжами под хвостами и рвущихся в бой, чтобы мстить всем, кому только можно за свои злоключения? Это был хороший вопрос. Ах, да, еще и себя я считал не последней силой в море, недаром же демон шторма. Особо планировать было нечего. Уилл, как думаешь, вам с ребятами хватит силенок, чтобы справиться с двумя кораблями из флота Большой Мамочки? Поинтересовался я у Рыбхема, терпеливо ожидавшего приказаний. Нехорошо будет, если подмога воссоединится с основными силами. Ну, судя по тому, что перевес сил явно не в сторону Джоза, то подкрепление их противники запросили просто для массовости, чтобы не допустить лишних жертв со своей стороны и додавить третью дивизию. Значит, у подкрепления вряд ли много стоящих бойцов, задумчиво предположил он. Я мысленно с ним согласился. Да, думаю, не без хлопот, но справимся. Хорошо, в таком случае, те корабли и есть ваша цель. Делайте с ними все, что заблагорассудится, только без жестокости и издевательств. Лучше сразу на дно, приказал я. А как закончите, займитесь дозорными. Кара умеет наводить на врагов сильные иллюзии, так что после нее, вы с ними даже уставшие справитесь. Но дозорных лучше только попугать. Нам сейчас не нужно становиться их основными целями для поимки. Все понял, Кэп. Сделаем, шутливо отдал честь пират, и как-то даже заботливо спросил. А ты, в бой? Точно, согласно хмыкнул я. Если силы останутся и раненых будет не слишком много, присоединяйтесь. И да, передай ребятам, что раз уж вы перешли под мое командование, то учтите, что приказа умирать не поступало. Рыбхем хмыкнул, кивнул и отправился отдавать распоряжение. Я в это время инструктировал свою чернявую питомицу. Она такое задание, иллюзиями заставить дозорных оцепенеть от ужаса, получила впервые, так что была довольна. Сделав дело, я приготовил свою лодчонку, подарок союзников, которым и собирался помогать, и отправился в эпицентр событий. Глава 58. Тяжелый бой, один из многих. Энда, пробираться по кораблям в поисках Джоза или кого-то из его старших подчиненных было крайне сложно. Гремели пушечные залпы и оружейные выстрелы, оглушая, дезориентируя. Добавляли хаоса взрывы, которые они приносили за собой, и щепки, и осколки чего-то, перемешанные с пулями, прошивали пространство. Я бы даже сказал, что все это постоянно висело в воздухе, двигаясь хаотично, но с большой скоростью. Если бы я не использовал волю вооружения, меня, резинового человека, не пулями, так осколками ядер, обшивки кораблей или деревянными щепками буквально истыкало бы. Несущественные, конечно, но досадные повреждения, без которых можно было обойтись. Воля наблюдения. Какая к черту воля наблюдения, если, используя ее, невозможно было увернуться от всего, что пролетало в воздухе, а тот единственный голос, который я искал, сливался с сотней, если не больше, других голосов. Разобрать же ауры мешал дым от пожаров и пороха, которые скрывали происходящее. В нем, в этом дыму, невозможно было различить, кто свой, а кто чужой. Узнать кого-то было также невозможно, а потому мне приходилось уворачиваться ото всех. В ярости битвы пираты обеих сторон сражения, словно обезумевшие, нападали на первого, кто попадался им на глаза, даже если это был товарищ. Я старался держаться подальше от людных мест, чтобы ненароком не пришибить кого-то не того, и отчаянно вслушивался в гул сражения, чтобы услышать, откуда раздавались командные голоса, ведь бои шли на всех кораблях, а значит, пираты перемешались между собой. Однако отовсюду слышались металлические звяканья стали клинков, а также крики людей, торжествующие и предсмертные, крики боли и ужаса и боевые кличи, и взрывы, выстрелы, пушечная пальба. Это страшно действовало на мои чувствительные демонические уши. Хотя больше на меня действовала угнетающая атмосфера из безумного коктейля людских эмоций. Свою лодчонку я давно спрятал в клеть, чтобы ее не повредили. Из корабля на корабль перебирался как все, на веревках, или же с помощью способностей дьявольского фрукта, то есть растягивая резиновые руки и цепляясь. Да, я смотрел на все это и понимал, что в подобном еще никогда не участвовал, а опыта набраться не помешало бы, особенно учитывая желание стать королем пиратов. Повезло мне только на 9-м по счету корабле. Кому он принадлежал, я так и не понял, потому что флаг был сорван, а никаких иных знаков принадлежности я не нашел. Но именно на нем мне попался помощник Джоза, грудь которого спорой туго бинтовал, наверное, корабельный врач. Признав меня, он сильно удивился, но обрадовался. На вопрос о том, где в этой катавасии найти Джоза, меня послали на конкретный корабль. Ну, то есть дали направление. И самое смешное, что на названном корабле я уже был. Прежде, чем пойти, куда послали, я попросил помощника Джоза связаться с Марко или Эйсом и сообщить уже, что их пока не разбили. Ну, его все равно перевязывали, так что во время, пока судовой врач заканчивал манипуляции с бинтами, он вполне мог доложиться, вместо меня. Мне же просто не хотелось тратить время. Вопрос на засыпку. И как я прошел мимо двух очень громких голосов, почему не заметил их волей наблюдения? Суматоха, конечно, была на кораблях, и откровенный хаос, но это не оправдывало мой промах. Джоза я обнаружил очень вовремя. Он, наверное, махался с командующим пиратами большой мамочки, и был занят серьезным противником до такой степени, что не заметил нескольких пиратов Шарлотты у себя за спиной. Он, конечно, обладал дьявольским фруктом, позволявшим превращать свое тело в алмаз, однако, как я подозревал, полностью становиться этим минералом он не мог, то есть защищая голову, грудь и торс от атаки соперника, он оставался открытым со спины. Вот атаку на него со спины-то я и отбил, быстро разбираясь с противниками. Командир бывшей 3-й дивизии Белоуса лишь мельком обернулся на меня, увидал шляпу, и бой мы продолжили уже спиною к спине, потому что на него продолжали лезть матросы противника. Тому белоусовцы, кстати, тоже проходу не давали, так что у нас была возможность перемолвиться. «Мугивара, ты чертовски вовремя!» — воскликнул Джоз, напрочь отбивая кому-то печень. «Рад, что ты здесь. Прикрой моих ребят, пока я тут разбираюсь». Я обалдел от такого предложения, и сам не понял от чего. То ли от попытки мною командовать, то ли, в общем, от наглости, то ли от неразумности. С первого взгляда на 3-го командира было заметно, что он вымотан сильно. Его тело, несмотря на бронь, было покрыто ожогами, яркими кровоподтеками и несерьезными, но болезненными ранами. Он достаточно тяжело дышал, в отличие от противника, и замедленно реагировал. В общем, я, взглянув на командира большой мамочки, понял, что в нормальное время они были примерно равны по силам, и за кем осталась бы победа, было неизвестно. Но ныне, противник Джоза, похоже, вступил в бой не так давно, а потому имел в запасе много сил. Оставлять его на командира 3-й дивизии Белоуса было просто неразумно. «Джоз, при всем моем к тебе уважении», — фыркнул я, — «будет лучше, если ты прикроешь своих ребят, которые, к слову, и не знают меня, пока я разберусь здесь. Я вступил с ним в бой, и не могу отступить сейчас», — рыкнул пират, будто я его оскорбил. Впрочем, в его тоне была нотка задумчивости, так что я продолжил наседать. «Ты измотан и ранен». Он только размялся. «Но это не важно», я мельком глянул на командира Шарлотты Линлин и прикинул, справлюсь ли сам. Вопрос был явно очень спорным, и бой мог затянуться и стать еще разрушительнее, чем нынешний морской бой. Но если подойти к вопросу с неожиданной стороны, сделать то, что от меня не ждут. Да, это могло сработать. Мой брат, Эйс, едва не сдох на эшафоте из-за такой же глупости. Джоз уставился на меня, как на сумасшедшего. Мол, при чем тут мой брат? Я хмыкнул, пропуская нападавшего перед собой, и тот от неожиданности вылетел за борт, просто по инерции. Это подкинуло мне идею. Но говорил я о другом, о том, в чем все белоусовцы были похожи. Эйс поклялся когда-то при мне, что не будет использовать силу нашей расы никогда. Ваши товарищи гибли на его глазах, его самого чуть не казнили, но он все равно упрямился. Вы не винили его, однако, наверняка думали, что он не прав в своем убеждении, что это досадная глупость. И теперь ты хочешь поступить точно так же, совершив ту же глупость. Ты видишь, как умирают твои накома, но вместо того, чтобы помочь им, ты вступил в бой, в котором на победу и выживание сейчас, и именно сейчас, из-за усталости, у тебя немного шансов. Ты нужен и своим ребятам, и накома живым и здоровым, заметил я. Союзник, наконец, понял, к чему я все это говорил, и даже замер на мгновение, по инерции давая кому-то пинка, а потом хмыкнул чему-то своему. Он глянул на противника, занятого его же товарищами, а потом кинул взгляд и на меня. Ты тоже нужен своим, да и твой брат поджарит меня по хрустящей корочке, если с тобой. Во-первых, Эйс прекрасно меня знает, а потому ничего тебе не сделает. Что бы со мной ни случилось, я знаю, на что иду, а он знает, что я знаю. Во-вторых, я свеж, бодрый, полон сил. Битвами я измотан не был, пожал плечами я, фыркая. К тому же, на моей стороне далеко не одна неожиданность. У меня есть идея. Джосс снова глянул на меня и грузно вздохнул, снова от кого-то отмахиваясь. Ладно, чертов пацан, будь осторожен. Не сомневайся, усмехнулся я, для исполнения идеи, снимая шляпу и оставляя ее болтаться за спиной. Ну, чтобы не потерялось. Союзник свистнул, и белоусовцы быстро поняли безмолвный приказ командира, прекратив нападать на командира противников, вместо этого занявшись самими противниками. Таким образом, буквально в считанные мгновения, мои руки были развязаны. В смысле, драться было ни с кем, кроме четвертого командира чего-то там большой мамочки, Карлуса Горького. Площадка для боя на носу корабля была расчищена от лишних пиратов, которые только путались бы под ногами, и противник, наконец, заметил и признал меня. «Монки де Луффи, соломенная шляпа», — проскрипел голос странного существа. Он владел парамецией, дьявольским фруктом, который одним прикосновением мог все жидкие или газообразные вещества и предметы делать твердыми, а твердые, наоборот, жидкими или газообразными. Это касалось и живых существ. Опасная способность, ведь мечи против него были бессильны, как и пули, да и от способностей фруктов было мало толку против него. Только хитрость могла одолеть его, и еще и поэтому я уговорил Джоза уйти. Его алмаз тут тоже, скорее всего, был бессилен. Так вот, из-за силы фрукта, этот пират был до ужаса странным существом, потому что казался жидким. Его тело постоянно меняло форму, очертания расплывались, как вода, но иногда, словно каменели, застывая. Из-за этого, внешности у персонажа, считай, что не было. Ведь из толстого пирата он вмиг становился очень высоким пиратом, вытягиваясь. Менялись черты лица так, что было непонятно, женщина передо мной или мужчина. Длина и цвет волос тоже была непостоянной, и от этого страшно рябило в глазах. Это страшно сбивало с толку, отвлекало и ХМ, а фрукт-то с интересными свойствами. Прибрать к рукам, что ли? Не зря же я свистнул из сада маринеров два ящика особых фруктов. Посмотрим, посмотрим. Карлус Горький, ответил на своеобразное приветствие я, чем дал понять, что знаю, с кем имею дело. Ты осознаешь, что выступая на стороне доживающей последние дни кучки пиратов, ты бросаешь вызов всем Йонка и не только им, спросил он, и голос теперь моего противника, в отличие от тела, оставался ровным, тихим, спокойным, равнодушным и не менял тон. По нему, впрочем, тоже было не понять, с существом какого пола я беседовал. ХМ, а ведь имя могло быть и не настоящим. Тебя задавит вместе со всеми этими отбросами, бездомными псами, лишенными вожака. Но ты перспективный пират, и если бы ты попросился в подчинение к большой мамочке, я не стану никому подчиняться. Рисковато, перебил я, даже если иное означает смерть. Кроме того, все пираты-отбросы, и я, и ты, и Шарлотта Линлин в том числе. При этом замечании руки Карлуса дрогнули, будто мои слова его сильно задели. И насчет того, что эта кучка пиратов доживает последние деньки, я бы поспорил. У тебя нет шансов, сопляк. Да, я оказался прав, задели. Но это было ясно, лишь по обращению, ведь голос не утратил равнодушия. А правда, что ты получил прозвище Горький, после того, как в порыве ярости Шарлотта попыталась тебя съесть, но выплюнула, посчитав тебя несъедобным, спросил я, провоцируя. Повелся или не повелся противник, мне понять так и не удалось. Просто в какой-то момент, в меня полетели мелкие, едва различимые и с остротой зрения демона, индиговые пузырьки. Чтобы уклониться от них, мне пришлось согнуться пополам и исполнять план в позе рака. План был предельно прост, так что я, банально кинулся на противника, который стоял на носу корабля, по дороге схватив скученный канат. Карлус такой подставы не ждал, а потому с моего пути отскочить не успел, и я врезался в него со всей дури, обхватил, как мог, и, по инерции, мы понеслись уже вместе, прямиком в соленые воды Великого океана. По пути я чувствовал, что мое тело буквально потекло. Наверное, это подействовала способность дьявольского плода моего противника, и на миг меня впечатлило, мне действительно стало страшно, но не за себя, а за то, что Карлус, возможно, мог изменить состояние тела до газообразного и улизнуть. Наверное, так и случилось бы, а я плавал бы лужицей на поверхности океана, но он все-таки не успел измениться, и мы ухнули в воду, где оба вмиг потеряли способности. Я стал собой, и мой противник стал тем, кем был до того, как съел фрукт, только разве что, без возможности плавать. Карлус все же был мужчиной средних лет, из племени длинноруких, то есть с двумя локтевыми суставами в руках. Это и был мой хитрый план, ведь только открытая морская вода – слабость любого фруктовика. Да, именно, что любого, без исключений. Вопреки ожиданиям, однако, шли ко дну мы все же вместе. Я мог плавать, но грузы на себе вести, вот уж нет. На воде-то просто с трудом удавалось держаться, а тут в меня вцепился этот ублюдок. Казалось бы, мы под водой, и он должен был ослабнуть, но... Хотя жить захочешь. В общем, он вцепился в меня мертвой хваткой. Зрелище человека, который утопал, который уже захлебнулся, глаза которого уже закатились. Жестоко, очень жестоко с моей стороны было так поступить. Меня до дрожи пробрало осознание того, что я натворил. И это было так, будто я до сих пор никогда не убивал. Мне отчего-то вспомнилось, что у моряков было такое поверье. Того, кто отказывался спасти утопающего, из-за чего последний погибал, забирало само море в свои пучины, мстя за утопленника. Но мы ведь на войне, так, а в тот момент я уже жалел о бесчестном, со своей стороны, боя. Тем более, что он никак не разжимал вроде бы ослабевшие, лишенные сил пальцы. Я попытался вырваться, всерьез опасаясь, что эта хватка превратится в хватку мертвого человека и точно утащит меня на дно. Мне и самому уже не хватало воздуху, а ведь до поверхности воды еще нужно было доплыть. Инстинкт просто невыносимо требовал вдоха, но вокруг вода, и легкие горели от недостатка кислорода, их драло, разрывало, из-за чего и в голове уже шумело. Сил на удар не было, и время шло даже не на секунды, а на доли секунды. Я отчаянно взывал к своей силе, пытаясь подчинить себе океан. И если одна струя воды по моей воле крепко опутала одну из ног Карлоса концом каната, который я прихватил с собой, то другая никак не могла оттолкнуть его от меня. Сила и запас воздуха подходили к концу. Да, отчаяние почти поглотило меня, а ведь это мешало сосредоточиться. Мелькнула мысль, что это была бы храбрая, но чрезвычайно глупая смерть. Надо что-то делать, немедленно, быстрее, быстрее, соображай же, ну. Я открыл глаза, пребывая, судя по всему, уже в легком шоке от недостатка кислорода, и в темени вот увидел, как одна большая рыбка ловко цапнула рыбку поменьше. Я просто на каких-то инстинктах зверя повторил ее действия и просто цапнул Карлуса за запястье руки, которой он вцепился в мою руку. Пальцы моментально разжались, но не отпускал уже я, почувствовав вкус крови, а вместе с ней и ту самую жажду зверя и силу. Много ли можно было выпить из прокушенных вен, да еще и под давлением воды? Нет, но и того, что мне удалось, хватило, чтобы успокоиться, сосредоточиться, оттолкнуть от себя противника, и, схватив второй, непривязанный конец каната, управляя все теми же течениями, вытолкнуть себя на поверхность воды. А потом я жадно дышал, просто дышал и все, совершенно не слыша шума битвы. Она была просто не важна, важен был только воздух, ведь с каждым вдохом, шум в голове уменьшался, заменяясь жаром и пустотой. Наверное, я потратил непозволительно много времени на то, чтобы прийти в себя, но это было необходимо. Да, я дышал и осознавал, как же сильно на самом деле рисковал, как же сильно сглупил. И после этого, я еще смел считать себя предусмотрительным. Ха, да я просто зазнавшийся глупец, который решил, что всесилен. Это, конечно, было не так, да и неизвестно, что было более рискованно, вот так прыгнуть в океан, или сражаться против силы смутно известной Парамеции, всех свойств и возможностей которой не знал. И все равно это был удар по гордости. Но битва продолжалась. Пираты большой мамочки не знали, что их командир практически повержен, да и немногие поняли, что к Джозу прибыло подкрепление. Ряды сражающихся редели буквально ежесекундно, а на кораблях и воде скапливалась все большая концентрация крови. Ха, даже было смешно, что бывшие пираты Белоуса и действующие пираты большой мамочки в посмертии братались на крови, смешивая оную в лужах и воде. Достойная ли смерть рядом с врагом? Да, если враг был достойным. К тому времени, как я всплыл, хотя, казалось бы, прошло немного времени, кто-то из белоусовцев умудрился потопить еще один корабль большой мамочки. Наверное, под командованием Джоза, белоусовцы перешли в наступление. Я тихо взобрался на ближайший корабль и привязал канат к фальшборту, чтобы не потерять тело Карлуса Горького. Потом я также тихо пробрался на сам корабль, забравшись глубоко в трюм, чтобы извлечь из клети пару десятков фруктов, которые в столь масштабном сражении вполне могли возродиться дьявольскими плодами. Их я засунул в походную небольшую сумку. Несколько фруктов преобразились сразу, и я спрятал их обратно в клеть, а сидел в тихом месте, далеко от сражений я до тех пор, пока не преобразился нужный мне фрукт Карлуса, что свидетельствовало о смерти Онова. Одержался на этом свете он долго. Лишь получив его фрукт, я вновь вернулся к бою. Некоторое время я просто шнырял по кораблям и сражался с наиболее сильными противниками, иногда применяя королевскую волю и лишая сознания, а кого-то и жизни, большинство не очень сильных пиратов мамочки. Благо, что я хорошо контролировал волю, и младшие по званию белоусовцы почти ничего не чувствовали, продолжая бой. А потом я вернулся на корабль, к фальшборту которого привязал командира противников. Вытащить его удалось не сразу, а уж подвесить за ногу на рее и того дольше, учитывая, что мне мешали. Скажешь, неуважительное отношение к покойнику и достойному противнику, Ник, я так не думал. Ему просто не повезло, это да. Могло также и мне не повезти, тоже верно. И в любом другом месте, в любой другой ситуации я не стал бы беспокоить тело Карлуса, отдавая ему дань уважения. Однако я был на войне, был на стороне проигрывающей стороны. И на войне, как известно, все средства были хороши. В конце концов, я же не глумился над ним и не пытался отрубить ему части тела в назидание противникам. Я просто оказывал моральное давление на них, то есть деморализовывал. И это сработало очень хорошо. Увидев мертвого командира, странным образом, но вздернутого на рее, они утратили половину боевого духа и настроя. Кое-кто даже запаниковал, кто-то стал сдаваться в плен, а кто-то просто испугался, и как загнанный хищник стал совершать ошибки в бою, стоящие жизни. И все же много оставалось тех, кто готов был за приказ большой мамочки положить жизнь. Пираты, желающие перед смертью забрать с собой как можно больше жизней противников. А ведь их было еще много, и они еще могли потрепыхаться. Однако вдруг выяснилось, что старший офицерский состав в подавляющем большинстве выведен из строя. Потом оказалось, что кто-то разбил подкрепление от Шарлотты Линлин, а вскоре подкрепление прибыло к противникам. Всего один корабль, явно переделанный из линкора дозорных, зато свежие, почти не потрепанные силы, среди которых было немного пиратов по уровню силы не выше среднего матроса. К ночи битва была окончена. Пиратам большой мамочки бежать не удалось, а потому кое-кто был взят в плен, а остальные – убиты. Однако победа белоусовцев была горькой, ведь с нашей стороны тоже погибли многие. На плаву оставалось 7 кораблей, из них только 6 были способны куда-то доплыть, и 3 принадлежали Шарлотте. И все они были полны трупов, залиты кровью, засыпаны щепками и просто обломками, все были подплавленные, пробитые, прожженные. А по ним, словно призраки или зомби ходили, искали еще живых, или просто мертвых знакомых, подсчитывали потери, пытались отыскать пропавших без вести и, скорее всего, утонувших, или просто сидели выжившие. Над местом бывшей битвы больше не висела подавляющая и горькая атмосфера войны. Вместо нее, над 7 кораблями висела не менее подавляющая вязкая пустота и оглушающая тишина. И даже шума волн выжившие не слышали. Глава 59. Перемены ветров. Да, все-таки ты чертовски вовремя подоспел, Мугивара. Раз 6 тупо и неадекватно повторил Джос. Мы сидели на каких-то бочках и смотрели на корабельную суету. Пираты лечили раненых в основном медикаментами, которые доставил я, спешно чинили корабли, подсчитывали припасы, придавали пучине моря мертвые тела, не разбирая свои или чужие. В общем, все были заняты делом, а нам с Джозом сказали сидеть и набираться сил. Прибегали, конечно, иногда за новыми распоряжениями, или, спрашивая о чем-то, или, что-то докладывая, и снова уносились. Хотя меня немного напрягает то, что ты сделал с беднягой Карлусом. Надо же, а, фруктовика в воду, а сам-то тоже фруктовик. В общем, ты псих, Мугивара, констатировал он, хлопнув себя ладонями по коленям решительно. Я умею плавать, вяло возразил я, полусонно. А что, было раннее утро, а не спал я как раз сутки, примерно в середине которых был бой, затяжной и трудный. В общем, что-то я притомился, а потому дремал. Чтоб вас морские короли съели, чертовы демоны, с вами нервов не напасешься», — так же сонно буркнул бывший командир 3-й дивизии Белоуса. Ворчал он уже часа два, видимо, просто не желая думать о чем-то серьезном. «Вечно пока весь мир на уши не поставите, не успокойтесь». «Ага», — сладко зевнув, согласился я. «На мой взгляд, мы были неадекватны. Впрочем, как и все после битвы, но мы были не при деле, а потому уровень неадекватности у нас зашкаливал. Глаз я старался не открывать, потому что до сих пор казалось, будто перед ними мелькают пули и летают щепки. В ушах до сих пор звенело, хотя теперь, наверное, от тишины, которая таковой не была, учитывая суету на кораблях. И спать, конечно, хотелось по-страшному, но мы все понимали, что нужно было убраться с этого морского квадрата, пока не пришли еще враги. Например, пираты Большой Мамочки, в поисках товарищей, которые уже достаточно долго не выходили на связь. Еще одну такую битву младшие по званию просто не пережили бы, а значит, и мы вместе с ними. Именно поэтому отдыхать было позволено только раненым и капитанам. Раненым из-за ран, а капитанам из-за силы, которой в некоторых обстоятельствах они могли спасти всех прочих. И все же спать было нельзя и нам. К полудню мы отплыли в штаб белоусовцев. Главный штаб Белоуса, к сожалению, успел занять пират Черная Борода. Он, как мне сообщил все тот же Джосс, надеялся найти там сокровищницу отца. Однако Белоус, будучи разумным человеком, все золото в одном месте не хранил. К тому же, как настоящий король своих островов, он помогал не только собственным командирам и союзникам монеткой, когда те в ней нуждались, но и простым жителям островов, которых охранял, а потому много золота у него не было никогда. Но об этом знали только командиры. В общем, старик-пират был в сотни раз лучше всех мировых правителей вместе взятых. А Тич обломался с сокровищами. О чем это я? Ах да, о том, что плыли мы не в главный штаб Белоуса, а туда, где обосновались остатки его пиратов. Да, плыли, но не доплыли. Точнее, я и мои подопечные не доплыли. У меня почти не было раненых, да и от бесконечных битв мы устать не успели, а потому со мной связался Марко и попросил помочь еще и командирам 10-й и 12-й дивизии, Курилу и Харуте. Что ж, мне было все равно, а мои пираты жаждали новой битвы, потому, оставив раненых с Джозом, чтоб подлечились и не мешались, и, распрощавшись до новых встреч, мы отправились в новый путь, чтобы снова воевать с пиратами Шарлот и Линлин. А потом были битвы плечом к плечу с Вестой, командиром 5-й дивизии, и с Блинхеймом, командиром 9-й. Потом воевали вместе с Марко и с Иза, командиром 16-й дивизии, с Ракуё и Фассой. Да и вообще, в штаб я попал только через месяц, после начала битв за союзников, и то лишь потому, что мы измотались, а меня ранили. В общем, эта война казалась бесконечной. За 5 месяцев, в которые я воевал, я успел очень хорошо познакомиться со всеми командирами и их союзниками, и умудрился стать своим, очень подружившись с ними. Лично познакомился с Йонкакой да и Большой Мамочкой, но, к счастью, обошлось без боев, ибо они просто предупреждали меня о возможных последствиях моего союза с белоусовцами. Последствиями, разумеется, обещали мне устроить они сами, и все же силой меня они не пытались заставить уйти в сторону, или эту сторону сменить. Я и без того обзавелся кучей новых разнообразных шрамов, да, неприятно это признавать, но мои новые шрамы научили меня неплохо контролировать даже демоническую ярость, а также не бросаться в битву, очертя голову. Болезненный опыт, но опыт. Теперь я в большинстве случаев сначала думал, а потом действовал. А еще я научился прорабатывать глобальные стратегии и тактики, в смысле строить многоходовые планы, от которых многое зависело, если не все и все. Эйс, гад, растрепал Накама, как мы в детстве хитроумные планы строили, и все. Нас с ним, а еще и с Марко, и с Харутой, и союзником Макгаем, фактически заперли в штабе, чтобы мы разработали план, цель которого сводилась к тому, чтобы от остатков пиратов Белоуса, их союзников и островов, которые они контролировали, все отстали. Ну, то есть, чтобы нас восприняли реальной силой, которую даже всем вместе, не потеряв половину своих войск, не задавить. Ну, мы и сели, и сидели несколько недель, прежде чем смогли придумать что-то толковое. Должно быть, забавно было со стороны за нами наблюдать, как мы почти буквально ломали головы. Валяемся, значит, на пляжных лежаках, и предлагаем друг другу самые безумные идеи. Эйс даже смеялся, и от него то и дело мы слышали. О, идея! Восторженно вскрикивал он, вскакивая с места, а потом, когда мы обращали внимание на это, как-то быстро успокаивался и добавлял: «А, нет, показалось». И сколько же нелепых идей мы напридумывали, вплоть до свержения всех троих Йонка, Тича и главнокомандующего дозором, разом. Нереально, зато смаковать мысль было приятно. Ну а, в конце концов, план нами все же был разработан гораздо более реальный. Его смыслом было не только отбиваться от посягательств, но и контратаковать точечно, по важным для ведения войны точкам. То есть ударить по поставщикам оружия, провизии и медикаментов, уничтожить узлы связи, атаковать несколько укрепленных фортов, которые сдерживали противникам массу проблем, и так далее. Долгоиграющий был план, но он работал. Это почувствовали все, когда на третьем месяце от моего вступления в эту войну, всем неожиданно стало легче. И Кайда, и Большая Мамочка стали проявлять к нам все меньше интереса. Конечно, если бы они воевали лично, нам бы не выстоять, но, к счастью, у них хватало проблем и со своими островами. Умолчим, что некоторые проблемы мы лично и устроили. Но, а так, им просто надоело терять корабли и людей. Тич понял, что всю территорию Белоуса ему не подмять под себя еще раньше. Шанкс и так не лез, как и обещал. Он только с Тичем цапался время от времени, но не слишком серьезно. Нет, на нас еще нападали понемногу все, но свои главные силы уже не засылали. Маринеры продолжали пытаться нас подавить, но даже такой варвар, как Акайну, понимал, что один дозор в одиночку остатки пиратов Белоуса и их союзников не задавит, так что и они нападали все меньше. Кстати, после того, как друг деды, Сингаку, подал в отставку, между адмиралами Акайну и Акидзи произошло грандиозное сражение, и победитель должен был стать адмиралом флота дозора, то есть главным в этой структуре. Я искренне болел за Акидзи, как за более адекватного, но, в общем, наш Сейсом злой враг, стал главным в дозоре. Да, Акайну, похоже, страшно злился за неудачу в Маринфорде, когда ему не удалось убить меня, потому что меня заслонил Эйс, и его, потому что крокодайл спас его, ценою в жизнь. За нами двумя велась персональная охота, но, к счастью, так как он был ныне важной шишкой, проблем у него хватало и без нас. Он, кстати, первым указом перевел главный штаб маринеров, то есть Маринфорд, в Новый мир, на одну из баз, тем самым открыто бросив вызов нам, пиратам. А вторым указом, он повысил нам с Эйсом награды за головы, на добрую сотню миллионов белли, будто мы и правда были его личными врагами. Или он знал нашу маленькую тайну? Вряд ли, конечно, но личные счеты к нам у него явно были. Но лично мне это льстило, что за нами гонялся сам адмирал флота, главнокомандующий дозором, ведь выходило, что и мы с братиком стали важными шишками, но по другую сторону баррикад. Да, фактически мы отстояли интересы пиратов Белоуса, но о, какой ценой! Из 16 командиров, мы потеряли 5, почти треть. С союзниками дела обстояли еще хуже. Да и из младших по званию в боях погибло очень много. Остатки даже боялись подсчитывать потери, только упрямо сжимали кулаки, скрипели зубами, и что-то говорили про однажды, в которой мы отомстим. Фактически я был одним из них, потому что тоже терял друзей. Чувства, испытываемые при этом, мы прятали их глубоко в себе, но отчаянно не желали испытывать их снова, хоть и знали, что это неизбежность. Таков уж наш путь, такова доля пиратов. От нескольких островов тоже пришлось отказаться. Слишком уж плотно на них наседали неприятели. Но все равно подконтрольная территория белоусовцев стала лишь немногим меньше планированного. Все упорно шло к тому, что Йонка, 4 короля моря, грозились превратиться в ГК, 5 королей. Ибо Тич с дистанции никак сходить не хотел, несмотря на все планы. В мире были значительные перемены. Например, помимо смены адмирала флота дозора, изменился и состав шичибукаев, пополнившись новыми лицами, взамен погибшим. Так новыми шичибукаями стали Трофи, как он и хотел, и, кто бы мог подумать, Багги-клоун. Оказывается, на войне дозора с Белоусом его услышали, и вспомнили, что он был юнгой на корабле Золотого Роджера. И раз уж его названный брат Шанкс, Йонка, то мировое правительство повелось на байки Багги о его силе и предложило ему место шичибукая. Теперь он тихо организовывал какой-то бизнес в новом мире. Мне было интересно, как быстро его большая ложь раскроется, и народ, в том числе и его собственные подчиненные, поймут, что этот пират, король мелких афер, не больше и мало что из себя представляет против сильных мира. Революционеры, как мне известно, зашевелились активнее. После разгрома дозора в Маринфорде, предсмертных слов Белауса о том, что One Piece существует, а также моих подвигов, которые полностью уничтожили Ниэс Лобби в качестве оплота абсолютного правосудия и напрочь испоганили репутацию Impel Down, многие люди пожелали стать пиратами. Фактически началась вторая эра пиратов, ну или, пошла вторая волна интереса к пиратству. Все моряки шли новичками, добавляя проблем отнюдь не только дозору и мировому правительству. Кстати, выяснилось, что же Тич собирался сделать с телом Белауса. Оказалось, что способности его дьявольского фрукта могли отнимать или извлекать фрукты у живых и мертвых владельцев, пока плоды не успели переродиться. То есть, Черная Борода желал заполучить себе фрукт Белауса, и я сделал миру огромное одолжение, не позволив ему это сделать. Сила его фрукта, тьма, сама по себе, поглощающая вся и все, вкупе с силой Белауса сделали бы Тича чудовищем, как раз сродни чудовищем Йонка. Но, к счастью, этого не случилось. И теперь он фактически объявил охоту на фруктовиков, пытаясь найти подходящий фрукт, который сделал бы его Йонка. Возрожденный фрукт Белауса я по-тихому, как и собирался, передал командирам, то есть его Накама, семье. Те, не сговариваясь почти, решили, что возвращаться в мир ему рановато, и спрятали в одном из надежнейших мест, в астральной клете Эйса. Среди самих белоусовцев тоже наметились перемены. Братец таки взялся за ум, благодаря чему в нем проснулись лидерские качества папаши, который еще королем пиратов был, и, в общем, не слишком заметно, и, на мой взгляд, не совсем по своей воле, но он брал контроль над остатками пиратов Белауса на себя. Если раньше был несомненным лидером Марка, то ныне пираты все больше прислушивались именно к Эйсу, охотнее подчинялись ему, обращались к нему чаще и так далее. Марка, ну, он привык подчиняться Эдварду Ньюгейту, отцу, и действительно плохо представлял себя в роли командующего всем флотом покойного Белауса. Он бы отдал Эйсу командование без вопросов и претензий, но гордость не позволяла командиру первой дивизии подчиниться командиру второй дивизии. Когда я покидал союзников, будучи уже уверен, что они фактически закрепились там, где и рассчитывали, и больше серьезных столкновений с Йонко из-за территории им в ближайшие годы ждать не придется, Марко сделал мне неожиданное предложение, которое становилось действительным, при условии, что мой брат станет новым капитаном пиратов Белауса. Но об этом потом, и то, если Эйс им станет. Что еще? Ах, да, у меня прибавилось подчиненных. К моему маленькому флоту, тогда состоявшему из одной пиратской команды, помимо моей собственной, пожелали присоединиться еще несколько команд. Первая из них стала команда, под предводительством Властелина Грома, Макгая, с которым я подружился, когда мы составляли план-стратегию. Он однажды просто пришел ко мне и сказал, что раз уж мы оба союзники белоусовцам, то он не видит препятствий, и, в общем, он считал меня перспективным пиратом, которому явно улыбается удача и боги, и добавил, что в грядущей эре, по его мнению, будет очень трудно выжить в одиночку. Под крыло нового капитана пиратов Белауса он становиться не желал, потому что некогда в прошлом отказался становиться командиром очередной дивизии этого Йонка, а теперь уж тем более ему там не место, хотя некоторые другие союзники заняли места погибших командиров. Под давлением старшего братика Ирыбхема, я не стал пытаться отговорить пиратского капитана, и он присоединился ко мне уже в качестве моего подчиненного с одобрения команды. Капитаном второй команды снова была союзница Белауса, ледяная ведьма Уайтибей. Честно говоря, я уже просто закрыл глаза на нее, позволяя творить им всем, что вздумается, просто не понимая, что с ними делать. К ее счастью, наверное, я понимал и другое. Чтобы добиться цели, мне нужна сила. Новый мир Гранд Лайн – это не рай того же океана. Выживание там во многом действительно зависело от силы и количества союзников. Тут или к кому-нибудь под крылышко становиться, или самому становиться силой, под крылья которой пожелают встать многие. Причин пиратка не обосновала, сморщила носик и сказала «хочу». Женщина, и это объясняет все. Она, кстати, единственная из всех моих новых друзей, кто поладил с Карой. Ах, да, насчет чайки. Эйс тоже таким питомцем обзавелся. Где он нашел его, мне не рассказал. Назвал его Ор, и все. Но это, лирика. Вот, а потом еще со мной случилась некая команда пиратов Феникса. Ну, с этими просто не повезло. Так уж случилось, что спеша на помощь союзникам, и шныряя между островами Белоуса, я спасал их трижды. Только подумай, Ник, трижды. Каждый раз случайно на них натыкаясь. От дозорных, от пиратов Шарлотты, от дождя метеоритов, которые в одном месте Грантлейна сыпались как дождь с неба, но диаметр их был несравним. Пришлось применить силу демона, чтобы вытащить бедолаг, которые, кажется, были магнитом для проблем. Ну, а там уж они и сами колени преклонили, будучи три раза обязанными мне жизнью. Сам едва не потопил, честное слово, ненавидел коленопреклонение. Да и гордыми они были, стремились к Ванпису, но гордость не позволяла им пройти мимо тройного долга жизни, оставив его неоплаченным, вот они и. Честное слово, я считал, что их экономнее, а главное гуманнее было потопить. Но снова Рыкхем вмешался, который стал мне кем-то вроде второго Зара, только более активного. Скрипя сердцем и зубами, в принципе понимая гордость, но не чуждые большинству пиратов понятия о чести, я принял их под свое крылышко, выдав им сразу несколько дьявольских фруктов, подходящих под их стили боя, в надежде, что из неудачников фрукты сделают их кем-то более толковыми. Фруктов за время боев у меня накопилось много, так что не жалко было. Чуть позже, кстати, выяснилось, что мы с ними уже встречались. Проплывали мимо них где-то на просторах рая Гранд Лайн, кажется, в зимней климатической зоне. У них и тогда, насколько я помнил, было бедственное положение. И Чоппер, увидав их, просился помочь, как врач. Но остальные были против, и тогда мы так и не познакомились. Были и еще пираты-новички из племени Длинноруких, отплывшие после предсмертных слов Белоуса. Но они ничего из себя пока не представляли. Я их и послал зарабатывать славу и авторитет, и развивать силу. А приходить ко мне уже позже, если не передумают. Тут я свое капитанское право отстоял, посылая советы Рыкхема лесом, и даже разозлившись на него. В общем, мое влияние в океане за прошедшие месяцы немного подросло. Однако у меня были планы, и дальше воевать с белоусовцами я не мог. Близок был срок, который мы оговаривали с Трофи, а до встречи с ним, я хотел навестить Накома. То есть, с пиратами Белоуса пришлось прощаться. Меня провожали всем составом, тем более что и мои подопечные, включая Рыкхема, оставались с белоусовцами, а я отправлялся на своей лодочке. Пираты желали мне удачи, а также просили познакомить их с моими Накома. Хотя семью Эйса я уже вполне мог назвать и своей семьей, но все же собственная семья была милее, роднее, и мне не терпелось с ними встретиться. Так что на прощание я много времени не тратил, и первой целью в моем новом путешествии стал остров Балтига, в главный штаб революционной армии. Я отправлялся прямиком к отцу, у которого гостила моя Робин, и жил еще один брат. Глава 60. Логово бунтарей. Я сидел в самом сомнительном ресторане одного из трех поселений Балтига, до которого было весьма сложно добраться, ибо находился он в рае Гранд Лайн. Этот остров был сравнительно большим, а я не знал, где находится база революционеров. Так что сидел я в ресторане от того, что пытался найти информацию. Можно было бы, конечно, просто связаться с отцом или Робин, и проблем бы не возникло. Но, так было неинтересно. Из чисто спортивного интереса я хотел выяснить хотя бы направление, в котором база была расположена. Остров Балтига не зря выбрал отец для штаба. Он почти целиком представлял из себя лес из высоких каменных колонн, в котором ни света было не видать, ни дорог, ни, естественно, людей не разглядеть. Поселения скрывались в нем так же надежно, как и база отца. Правда, в отличие от базы революции, города были на берегу океана, а потому с моря искать их было и не нужно. Я мог бы поспорить, что в этом каменном лесу блудило и погибало в поисках отца великое множество и дозорных, и правительственных агентов, и пиратов и бандитов, которым чем-то не угодил драгон, и просто желающих присоединиться к революции. Кушать в каменном лесу было совершенно нечего. Не было растительности никакой из-за белой глины, которая словно снегом покрывала остров со всех сторон. И зверья, соответственно, тоже не было, раз ему нечем было кормиться. Путникам только на собственные запасы надеяться и приходилось. Собственно, побродив среди колонн один световой день, я повстречал с десяток людских скелетов и хорошо понял, что искать нужно иначе. Вот я и сидел в ресторане, слушая неторопливые беседы посетителей, потому что отец не принимал в свои ряды пьяниц и болтунов, а значит, в барах и пабах ловить было нечего. Это забавно, но помимо меня слушал разговоры еще 7 человек, при том, что посетителей в ресторане было всего 12, включая меня. В ком-то из них я распознал дозорных, в ком-то правительственных шавок, и те и другие, разумеется, делали вид, что обедали, что просто гости острова, и были они в штатском. Остальные, как я полагал, и были революционерами. Но те прекрасно знали, что за ними следят, а потому самодовольно изображали из себя степенные поры, или напыщенных снобов, и слова лишнего, из которых не вытянешь. Однако у меня перед всеми присутствующими соглядатаями было преимущество. Кара, я пробыл на острове 3 дня, прежде чем додумался до такого, но, в общем, я с помощью воли наблюдения, вычислил самого сильного в поселении человека, кажется, молодого, не старше Эйса, парня, но равного по силе командирам дивизии Белоуса. И вот за ним-то я некоторое время и следил, и в ресторан зашел за ним. Он странно кутался в плащ, так, что лица было не видно. Впрочем, я сделал так же, но на острове таких хватало, и это было нормально. Подозрительнее относились к тем, кто не скрывал лица. Так вот, парень зашел в ресторан, что-то получил от бармена, поел, как ни странно, выбрав из всего разнообразия представленного меню, рамен, и заказав несколько порций. Он ел так, будто торопился на уже отплывающий корабль, где ему придется долго голодать. Ел быстро, совершенно неаккуратно и странно знакомо. А некоторое время назад он, расплатившись, ушел. Я же остался в ресторане слушать, но не столько неторопливые разговоры, сколько свою питомицу, с которой я обнаружил не так давно что-то вроде мысленной связи. Да, Ник, Кару-то я и послал за парнем. Когда он вошел в каменный лес, я расплатился за обед и последовал за ним. Прошло много времени, прежде чем я понял, он догадался о слежке и водил меня кругами. И ведь следовал-то я за чайкой, а не за ним. Мы были достаточно далеко друг от друга, чтобы он не мог меня заметить, и все же, в какой-то момент он остановился. Но я, немного поразмыслив, путь продолжил. Он действительно ждал меня, сидя, привалившись спиною к одному из столбов. И стоило мне только появиться в поле его зрения, как он тут же заговорил. Так и знал, что следишь. Я заметил твою черную чайку. На фоне белой глины, она, знаешь ли, приметна. Я хмыкнул. Зачем тебе штаб революции? Прямо спросил незнакомец. С чего ты взял, что мне нужен штаб? Спросил я в ответ. На этом острове он нужен всем, без исключений. Просто кто-то и сам революционер, а кто-то жаждет найти их лидера, хмыкнул он. Я прикинул с досадой все за и против, после чего принял решение, и быстро размотал тряпку, в которую кутал лицо. От незнакомца мгновенно послышался ошеломленный вздох. Ах, да, я забыл упомянуть, что шли мы с факелами, потому что в лесу были вечные сумерки. Так что свет, падающий на нас, ярким назвать было нельзя. И все же я подошел к факелу незнакомца так, чтобы меня было видно как можно лучше. Если ты читаешь газеты, то должен знать, кому принадлежит мое лицо. Я прошу просто проводить меня к отцу и моей инакома, Ника Робин, которая, я знаю, сейчас гостит в штабе революции. Незнакомец некоторое время вообще никак не реагировал, а потом шумно выдохнул, тоже начиная стягивать с себя лишнее шматье. Луффи, братишка, а предстала передо мной светлая макушка смутно знакомого парня, действительно, не старше Эйса. У него на глазу был шрам, и чем-то знакомый стиль одежды. Осознание, узнавание пришло не сразу, а уж когда пришло, судорожно выдохнул уже я, осипло выдыхая точно так же, неверяще. Сабо, а в следующее мгновение, после подтверждающего кивка, я уже вис на шее старшего брата. Сабо, жив, задери тебя морские короли, жив, отец говорил, но и тут же хорошенько вдарил ему по печени, только почувствовав ответные объятия. Какого хрена за столько лет ты ни разу не сообщил о том, что жив? Я память потерял. Тогда, когда Тенери убита, это не причина. Обиженно топнул ногой я, конечно же, понимая, что причина была веская. Мы неделю с Эйсом ревели. Он, молча, но тоже ревел. Ты, вскрикнула чайка, прилетевшая ко мне на плечо откуда-то, и это меня резко успокоило. Когда ты вспомнил, читая газету о войне в Маринфорде, печально улыбаясь, признался он. Проблески были и раньше, когда читал сначала о подвигах Эйса, а потом о твоих, но все вспомнил я именно тогда. Ясно, вздохнул я. Брату, наверное, нелегко пришлось. Не представляю, каково это, не знать совсем, кто ты. Кстати, об этом, кто ты сейчас, начальник штаба революционной армии, пожал плечами он, будто это ничего не значило. А вот я присвистнул. Обо мне говорят, что я второй человек в революции, после Драгон Сана, но я отношусь к этому скептично. Не сомневаюсь, что так и есть, хмыкнул я. Иронично получилось, правда, каждый из нас троих когда-то мечтал стать королем пиратов, по разным причинам, а в итоге меня воспитал твой отец и революционеры, и сосел у Йонка Белоуса, и лишь ты, младший, продолжаешь двигаться к цели. П.Ф., зато вы освободили мне дорогу. Я доволен, рассмеялся я. Не хотелось бы сражаться с братьями. Сабо тоже рассмеялся. Кажется, мы выросли. Некоторое время мы просто молча смотрели друг на друга, будто заново изучая, узнавая, запоминая. Но вдруг он прислушался к чему-то и быстро сказал: «Туши факел, Лу, за мной следил не только ты. Мы пойдем в штаб в темноте». Я повиновался, без вопросов хватаясь за протянутую руку и позволяя себя тащить. Шли быстро, часто петляли, долго молчали. Лишь через несколько часов Сабо с облегчением вздохнул и сказал, что можно расслабиться. Оставшуюся часть пути мы никак не могли наговориться. Брат мне рассказывал о жизни с революционерами, я ему, о нашей с Эйсом жизни, обо всем, что он пропустил. Рассказал ему буквально все, и о Иринее, и о природе носителя инициала Д в имени, и о тренировках, и о том, что было после, и, конечно же, о приключениях вместе с друзьями. Он на новость о том, что мы с Эйсом совсем не люди, удивился, но больше никак не отреагировал, сказав, что ему все равно, кто мы. Рассказал историю о вражде двух племен на одном из островов, где длиннорукие воевали против короткоруких. Вся ненависть заключалась в количестве суставов в руках и была глупой. Про рыболюдей он тоже упомянул. Короче, он считал, что принадлежность к другой расе не повод нас ненавидеть или бояться. Под самый конец пути мы, с помощью Ден-Ден-Муши, связались и с Эйсом. Тот поначалу шмыгал носом, услышав голос нашего брата, и получив мои заверения, что это точно он, по просьбе Сабо, рассказал и о своих приключениях. А потом наша беседа уже на троих перетекла в разряд «Помните, мы так шумели, что привлекли внимание всех постовых и патрульных, что охраняли штаб, так что встречали нас буквально с оружием наготове. Если бы не признали собственного начальника, Сабо, расстреляли бы, как пить дать, расстреляли. Причем я, несмотря на то, что был резиновым, тоже пострадал бы, ведь пули у патрульных явно были из кайросики, и мы бы даже ничего сделать не смогли, потому что ржали как кони над одной из историй, что рассказывал Эйс. Однако, увидев подчиненных, Сабо собрался, тут же становясь командиром. Это, он указал на меня, мой брат, Луффи, сын Драгон Сана, он здесь свой, пока не пожелает уничтожить революцию, запомните это, строго приказал брат. Те выпрямились по струнке, отдали командиру честь, а потом, поприветствовав его, точно так же поприветствовали меня. Я приветливо помахал рукой в ответ, но более ничего не сказал, а Сабо потащил меня дальше, вглубь территории. Штаб революционной армии оказался всего лишь огромный, полой внутри, скалой из все той же белой глины, испещренной внутри тоннелями, переходами, лестницами и помещениями. В принципе, ничего необычного, разве что, если по стенке постучать, создавалось ощущение, что стучишь по керамике. Может, так оно и было. Сабо тащил меня туда, где предположительно находился отец. Мимо нас суетливо, но явно хорошо организовано, проносились десятки революционеров. Из всех маломальски приоткрытых помещений раздавался скрип перьев, приглушенные звонки ден-ден-муши или же тихие разговоры, так, что подслушать что-то было сложно. В общем, именно таким и должен быть штаб серьезной организации, в моем представлении, а не усыпанная бутылками из-под саке или рома, крепость, откуда-то и дело раздаются взрывы хохота или пьяные пиратские песни, как кое-где. Весело, конечно, но не серьезно. Так вот, брат меня до святая святых все же не довел, потому что драгона мы повстречали на лестнице, ведущей на верхние этажи, в компании с Робин. Та, взвизгнув мое имя, тут же повисла у меня на шее, тихо на ухо сообщив, что скучала, ждала, и что собрала о революционерах и правительстве массу интересующей меня информации. Я приобнял и даже чмокнул в щеку. В Накома ничуть не сомневался, особенно в этой хитрой язве. «Здравствуй, сын», немного напыщенно поприветствовал меня и отец, когда Робин от меня отцепилась. Он улыбался, но, конечно, На суровом лице это было почти незаметно. Нужно было просто знать, куда смотреть. Он был рад меня видеть. «Здравствуй, отец», — ответил я, немного насмешливо копируя интонации. «Рад видеть тебя в добром здравии. Извини, что пришел без приглашения, но я надеюсь, ты не против, если я некоторое время пообщаюсь со своей инакомой названным братом?» — вежливо спросил я. Несколько минут пришлось ждать ответа, под пронзительным взглядом внимательных черных глаз, прежде чем мы услышали: «Можешь жить здесь, сколько заблагорассудится, и ходить где угодно, но под ногами не путайся и не мешай», — милостиво разрешил глава революции. «Была между нами напряженность». «Конечно, благодарю», — слегка склонил голову к плечу я, в знак признания авторитета. Он вздохнул, зарылся пальцами в длинные черные волосы и несколько более расслабленно и буднично сообщил: «Буду рад, если ты зайдешь ко мне завтра вечером. Не откажусь». Отец кивнул и перевел строгий взгляд на Сабо. «Не забывай, что у тебя есть обязанности и работа, от которой многое зависит», — вместо брата ответил снова я. «Не волнуйся, отец, я не посмею отвлекать брата слишком сильно». Он снова кивнул и удалился. Сабо и Робин смотрели на меня удивленно, друг с другом они явно были знакомы. «Я думала, у вас более теплые отношения», — немного замявшись, заметила Робин, когда они уже вместе тащили меня куда-то. Я пожал плечами. «На самом деле, мы просто не знаем, как друг с другом общаться, о чем разговаривать. Я знаю, что он любит меня, уважает мое мнение, мою свободу и цели жизни. Он знает, что я уважаю его, и, наверное, в какой-то мере люблю». Тут я почесал макушку, потому что никогда об отношении к папочке всерьез не задумывался. Но ненависти я к нему не испытывал, это точно, как и обиды, и привязанности. Я знаю, что если я попрошу помощи, он поможет по возможности, но рисковать собственными людьми, доверившимися ему, рисковать революцией, не станет. Он знает, что если попросит, и я помогу, также не в ущерб своим людям, своей цели жизни и мечте. Знаю, что он оставил меня, чтобы спрятать, потому что я, будучи слабым ребенком, был его слабостью, а от него зависело слишком много жизней. Зла не держу. Мы просто не знаем друг друга, хоть и, наверное, были бы совсем не прочь узнать. Как-то так. Я считаю, что в нашем случае это нормальные отношения. В конце концов, он фактически позволил мне совать нос куда угодно, пока я здесь, что свидетельствует о доверии с его стороны. Хотя он не может знать наверняка, что я не замышляю чего-нибудь против него. Многие, оказавшись на моем месте, возненавидели бы такого папашу, а я, понимаю ведь, и, ну, здраво, — улыбнулся Сабо. Мы наконец-то куда-то пришли, и он начал объяснять. Здесь жилые помещения, разделения по полу нет, а потому у тебя есть выбор, Лу. Я могу предоставить тебе свободную комнату, или можешь поселиться со мной. Моя комната гораздо больше, и у нас будет больше времени для общения. Или можешь остаться со мной, капитан, — подала голос Робин. Я с подозрением покосился на нее. «Предлагаешь мне остаться на ночь наедине с женщиной, а ты что-то имеешь против?» Лукаво сверкнула глазками эта бестия. «И вот что я должен был думать в такой ситуации. Мне твои игры не нравятся, и твоих мотивов я не понимаю», — мрачно заметил я. «А если я пообещаю не приставать?» — с таким серьезным лицом спросила Робин, что у меня само собой задергалось веко в нервном тике. И Сабо, гад, тихо смеялся, прикрывая рот ладонью. Я мельком заметил, что даже революция не выбила из него воспитание знатного человека. Я посмотрел на него, на Робин, снова на него, и понял, что Накамаиле брату не могу не доверять. Потому я вздохнул. «В общем, свободной комнаты мне не нужно. Буду перелетной птицей. Если что, мне будет, к кому сбежать. Только свои комнаты и пути к ним покажите заранее», — попросил я. И все, до ночи Сабо таскал меня по штабу, знакомя с планировкой, друзьями и товарищами. Моему появлению и нахождению в штабе никто не удивлялся. Только тому, что Сабо был моим названным братом. О том, что их лидер мой папаша, знали все. Видимо, после войны эту новость уже успели обсосать, как мясную кость, дочисто. То, что я лезу в, по сути, сверхсекретные сведения, за которые многие отвалили бы кучу золота, тоже никого не волновало. То ли все доверяли Сабо и Драгону, то ли всем просто было плевать. Этого я не понял. Ну да все равно, не мое дело. В первую ночь соваться к Робин я банально не решился. Не нравились мне ее намеки. Она, конечно, была язва, из большой долей вероятности просто хотела спровоцировать меня, вывести из себя, но ей сталось бы и серьезно намекать. В общем, мою Ника Робин не зря называли «Детем демона». В омуте ее глаз точно водились черти. Так что мы до поздней ночи обсуждали с собой обстановку в мире и планы на будущее. А утром он рано ушел по делам, и я большую часть дня болтался с Робин. Она рассказала мне кое-какую интересную информацию, в основном касательную революции, или того, что их разведка выяснила о правительстве. Я же рассказал ей о войне белоусовцев против всех. Женщина умела великолепно анализировать и подала мне несколько интересных мыслей.